хлопнула дверь. Машина рванула с места и помчалась мимо биржи, мимо старого дворца, мимо быстро сменившихся окраинными коттеджами деловых небоскребов черного стекла, на шоссе, к аэропорту. Лысый надел шляпу, откинулся, прикрыл погасшие желтые огоньки глаз тонкими, как у птицы, веками, задремал. Шофер смотрел на дорогу, выражение лица у него было устало-брезгливое. За 3 года службы в резидентуре ему осточертели эти визитеры, не знающие ни одного языка и обращающиеся к нему не то что без имени-отчества. Просто ты, без имени. Этот еще оказался приличнее других, прилетел, сделал дело и назад. Не шастал днем по магазинам, не поручал поиски всякого дерьма на распродажах по бабьему списку. Видно, действительно, с самого верху. Впрочем, все равно сволочь. Маленький господин ступил на палубу катера. Палуба была пуста, никто не вышел из каюты, в ее освещенных окнах вообще не было видно людей. И то, что катер тихо скользил, что тихонько бормотал под палубой двигатель, наводило на мысль о призраках, таких уместных среди черных домов, черной воды, черных шпилей на черном небе и черных человеческих фигур, неподвижно стоявших на палубе. Переведя маленького господина по короткому трапу на палубу, парни отпустили его и отошли в сторону. Господин, вытянув короткие ручки, пытался нащупать перед собой и по сторонам какую-нибудь опору, но ничего не находил. Черную повязку он снять не пытался, видимо, соблюдая достаточно серьезный уговор. Тем временем один из парней на цыпочках беззвучно шагнул ему за спину и вынул из кармана чуть блеснувшую тонкую цепочку. Это была обычная 35 сантиметров цепочка для ключей, и на одном ее конце действительно звякнули нанизанные на кольцо ключи, а на другом болтался брелок, маленькое, но тяжелое каменное яйцо. В случае необходимости, хорошо раскрутив цепочку, этой штукой можно было проломить висок. Парень накинул цепочку сзади и, резко рванув, прервал уже почти вышедший из глотки маленького человека крик. Тут же убийца стянул концы цепочки под затылком. Они едва сошлись на толстой и короткой шее, и еще раз, резко рванув, разведя руки в стороны, задушил человека. Потом он снял с его шеи цепочку и сунул в карман. Второй уже вытащил из-под светлого плаща маленький магнитофон и положил его в свое пальто. Тело осталось лежать на палубе, возвышаясь неопознаваемым с набережной мешком. Катер быстро шел к мосту, парни, наклонившись, трудились над трупом. Под мостом они спихнули его в воду. Когда тело опустилось на дно, заложенные во все карманы плаща, пиджака, брюк, небольшие взрывные устройства разнесли его на куски. Взрыв из-под воды был почти не слышен. Куски не должны были всплыть. К рукам и ногам, голове и груди стальной проволокой были примотаны грузила от больших сетей. Глава 3. «Неужели вы не понимаете, — сказал сочинитель, — что я не имею влияния на них? Это они действуют, а не я. Это ведь так элементарно. И всюду написано, вы не могли этого не читать. Ну, вспомните же, Татьяна уделала такую штуку, вышла замуж». И он удивился, а сделать ничего не мог. А ведь не мне, согласитесь, чета, даже и говорить неловко. Они имеют самостоятельную волю, поймите. Вы должны понять. «Ликбез мне читаете», — усмехнулся седой классику. «Это все оставьте для поклонниц. У нас разговор серьезный. Либо вы продолжите ваш сценарий таким образом, чтобы он нас устраивал, либо... Через несколько минут здесь установят монитор. Мы вам хотим кое-что показать». «Я ничего не могу сделать», — сказал сочинитель мертвым голосом. И в этот только момент сам окончательно понял, что действительно не может, даже если бы решил. сюжет будет развиваться единственно возможным для него и для нас всех путем.